Анна Тимофеевна Гагарина. Слово о сыне. Москва. Молодая гвардия. 1983 год. Запись этих книг посвящается 25-летию первого в мире полета человека в космос. Вместо предисловия. Кажется, мне все уже известно о Юре. Вот стоят у меня дома на полке тома, его книги о полете в космос, воспоминания родных, близких, художественные повести. Но идут и идут письма от разных людей. Ребятишки спрашивают, как стать космонавтом, что для этого надо делать с детства, как рос, чем занимался Юрий Гагарин в школьные годы. Не знаю я такого родительского секрета, как воспитать космонавта. Да дело вовсе не в том, чтобы стать именно космонавтом, чемпионом, человеком известным. Однажды, уже после того, как состоялся первый космический полет, собралась на мой день рождения вся наша семья. Юра поднялся и сказал: «Спасибо тебе, мама, что ты приучила нас с детства трудиться. Приучила каждое дело делать на отлично. Это в жизни главное». Я тоже так считаю, надо каждое дело, которое тебе поручили, или ты добровольно его вызвался выполнить, делать добросовестно, не жалея сил. Об этом и пишу ребятам, стараюсь убедить, что надо каждому думать не о славе, а о том, чтобы стать полезным людям. Тогда работа будет доставлять радость, жизнь станет краше, многое успеешь совершить. Взрослые авторы писем рассказывают о семейных трудностях, о проблемах с ребятишками, спрашивают совета, ждут подсказки, интересуются, как вообще надо воспитывать детей. Я не учительница, не ученый, поэтому не могу прописывать каких-либо рецептов, как вырастить хороших детей. Да и нет, наверное, таких точных предписаний. Но жизнь я прожила долгую, трудовую. Подняли мы с мужем моим, Алексеем Ивановичем, сыновей и дочку, которые тоже научились любить труд, умели обещания держать. Словом, людей честных и добрых. У детей у самих уже давно дети народились, внуки мои, даже и правнуки появились. Вот и получается, что всю жизнь я провела в труде до воспитания ребятишек. Но рецептов выписать не в силах, а наблюдениями своими, опытом поделиться готовы. Буду рада, если мои мысли помогут и ребятам, и взрослым. Истоки. Дети наши, Валентин, Зоя, Юра, Борис, родились в деревне. Сами мы с мужем моим, Алексеем Ивановичем, знали только крестьянский труд. И все-таки, думается, правильнее считать семью нашу рабоче-крестьянской. И когда в 49-м году совещались мы, на кого пойти Юре учиться, он твердо сказал: «Хочу быть, как дядя Сережа, токарем». Имел в виду он моего брата Сергея, хотя его никогда не видел, но много о нем слышал. Отец мой, Тимофей Матвеевич Матвеев, и мама, Анна Егоровна, родом из деревни Шахматово, что недалеко от Гжатска. Земли в наших Смоленской, Рязанской, Калужской губерниях были небогатые, и мужчины часто занимались отхожими промыслами. Одни уходили на сезонную работу, выделывали овчины, плотничали. Другие подавались на заработки в большие города, чтобы хоть как-то прокормить семью. Вот и отец мой уехал в Петербург, поступил там на Путиловский завод. Мама с детьми оставалась в деревне, вела хозяйство, и только на зимние месяцы с малышами ездила к отцу. В 1912 году, мне тогда было 9 лет, все перебрались в Петербург. Жили мы на Богомоловской улице, в комнате густонаселенного дома. Хорошо помню, как по утрам мощно гудел заводской гудок, созывая рабочих. Работали тогда по 12-14 часов без выходных, а денег все равно не хватало. Мама стала стирать на людей. Каждую неделю приносила домой по большому тюку белья, чтобы этим нелегким трудом добыть какую-никакую копейку. А концы все равно было не свести с концами. Семья же у отца и матери была немалая. Кроме меня еще два брата и две сестры. Однажды отец горестно сказал: Вы не думайте, что мы так бедно живем, потому что семья у нас большая.